Глава 14. Серые будни 2. Дни тянулись за днями, похожие друг на друга в своей обыденности. Каждое утро начиналось с ранней тренировки, потом наша боевая ячейка вместе с обычными актерами репетировала «Вишневый сад». А по вечерам мы повадились с Дэном ездить на берег Волги, в районе промзоны и оттачивать стрельбу. Очень скоро к нам присоединились Костик и Элечка, Акика же безмолвной тенью исчезала после занятий. В спектакль Артемий Викторович ее так и не добавил. Когда мы задавали девушке вопросы, как она проводит все оставшееся время, Сита неизменно отвечала: консультирует наших местных чекистов во главе с Бейтиксом. А заодно сама ищет сикигами, которые после того случая будто сквозь землю провалились. Ни разу не выдали себя, не оставили никаких следов и словно бы передумали строить козни обществу масок, по крайней мере, если судить по нашему чату. По факту, об их таинственном существовании напоминала лишь обязательная фраза про тайное, которое непременно когда-нибудь станет явным. В конце недели мы отыграли спектакль на обычной сцене. Все положенные 3 раза. Родители, узнав, что у меня наконец-то появилась новая роль, пусть и далеко не главная, пришли в пятницу и даже притащили с собой наших родственников. Ленка, хоть и любила меня как старшего брата, к работе моей относилась пренебрежительно и на спектакли не ходила. Зато Лариска с Сашкой снова пришли меня поддержать, непременно пошутив по поводу чистоты моих появлений на сцене. Честно говоря, я подспудно ждал на премьере еще одного человека — Вику. Пусть наше общение в итоге не задалось, я не терял надежды, что все еще может измениться. Не знаю, что случилось, но после того, как мы чуть не застряли в том мире, она стала меня избегать. Холодные кивки при встрече, не менее холодные ответы, когда я звонил и предлагал снова прогуляться. И постоянно какие-то дела, в которые она окуналась с головой, а мне, как представителю другого театра, нельзя было о них даже слышать. Может быть, я просто не в ее вкусе, и она стесняется об этом сказать? Что ж, тогда еще одна последняя попытка снова начать общаться, и, наверное, можно будет считать, что эта история окончена. А потом началась следующая неделя. Иванов предложил нам отдохнуть 1 день, но мы единодушно отказались и продолжили тренировки. Правда, теперь без репетиций, потому что нас сменил основной состав обычных актеров. Я чувствовал, что становлюсь вполне себе нормальным стрелком средней руки. С дубинкой управляюсь уже на уровне рефлексов, а бой в строю теперь проходил слаженно при любом составе. Мы настолько сработались, что щелкали на ура виртуальные модели простейших худхенов и даже их комбинаций. А еще я настолько привык постоянно чем-то заниматься, что без лишних уговоров согласился на очередное предложение Лукерии и вот уже 2-ю неделю ежедневно бегал на съемочную площадку. Роль мне дали мелкую, но сквозную, и участвовать мне нужно было чуть ли не в 10 эпизодов. Проект, к слову, мне очень понравился. Если раньше я чаще всего снимался в криминальных драмах и размеренных сериалах для домохозяек, то на этот раз Лукерия подкинула мне роль в фильме о революции и гражданской войне. Мне предстояло влиться в образ рабочего парня Витьки, который поднял заводчан на стачку. Снималось все на бывшей химбазе в Заволжье, одной из любимых киношниками локаций в нашем городе. Старое здание из красного кирпича выступало в роли нашей фабрики. С точки зрения реализма выглядело идеально. А я, наконец-то, после образов официантов и просто безымянных парней с улицы, играл интересного персонажа. И делал это легко и непринужденно, сходу запоминая текст и гармонично импровизируя на радость съемочной группе. Настолько, что мне даже расширили образ и добавили пару эпизодов. И вот теперь даже не знаю, кого благодарить за этот успех. То ли только маску Труффальдино, то ли все же еще и мой собственный талант, который она раскрыла. Хочется верить, что все же второе. Город тем временем захлестнула волна ограблений. По правде говоря, это началось 2 месяца назад. Просто раньше мне не было до них особого дела. Я и узнал-то о них лишь благодаря Лариске, которой редактор поручил написать репортаж о невидимых ниндзя. Дурацкое прозвище для бандитов, но в прессе их так нарекли из-за ловкости, скрытности и абсолютной беспомощности силовиков. Складывалось впечатление, что неизвестные грабители обладали какими-то сверхспособностями. Перед очередным нападением на банк или магазин они заранее обезвреживали систему видеонаблюдения, и полиции приходилось ориентироваться лишь на свидетельские показания, которые, что самое любопытное, были весьма странными. Лариска рассказывала мне об этом взахлеб, уверенно заявляя, будто преступность перешла на новый уровень, и правоохранительные органы за ними просто не поспевают. По ее словам, основанным на рассказах пострадавших, бандиты, которых было пятеро, распыляли какой-то газ, точечно вырубавший охрану, и потом уже действовали по старинке. Клали посетителей и персонал лицом в пол, грозя убить или покалечить, вскрывали кассы и бесшумно исчезали до прибытия полиции. Последняя, к слову, всегда опаздывала, потому что тревожные кнопки безмолвствовали, и грабители выдавали только случайности, вроде чересчур бдительных прохожих или не в меру смелых свидетелей, которые, лежа на полу буквой ЗЮ, ухитрялись тайком набрать 112. В открытых источниках такой информации не было, но наша подруга, ссылаясь на собственных осведомителей, рассказывала, будто бы полицейские пытались устраивать засады, но без толку. И тут уже дело было не в бандитских суперспособностях. Каждому ювелирному ведь человека в форме не приставишь. Разве что крупному, но грабители не брезговали и скромными магазинчиками. С ними ведь было значительно проще, хоть они и давали меньше выручки. И вот опять наглые, словно смеющиеся над законом преступники, совершили дерзкий налет. Просматривая новостную ленту в ожидании съемок моего очередного эпизода, я наткнулся на срочное сообщение. Причем журналист, писавший текст, настолько торопился, что наляпал кучу ошибок. Помню, Лариска рассказывала нам с Сашкой, что качество в таких случаях приносится в жертву скорости, но тут было уже чересчур. Спотыкаясь почти на каждой фразе, я дочитал новость до конца, и тут вдруг услышал знакомый голос. «Здравствуй, Миша!» Нашу Акику было не узнать в мужской кожанке и огромных размеров кепке с гнутым козырьком. «Тайное становится явным». «Тайное становится явным», — подхватил я. «Привет, Акика. А ты здесь какими судьбами?» «В нашем городе нет возможности принять участие в съемках кино». Она забавно пожала плечами. «А у вас тут чуть ли не каждый день что-то происходит. Вот я и решила воспользоваться моментом». «И это правильно», — кивнул я, почему-то представив на ее месте Вику. «Ей бы тоже пошел этот образ». «И кого играешь?» «Тверскую татарку», — весело рассмеялась она. «Тут ведь сейчас самое интересное начинается. Казаки вас рубить приедут. А мы с соседней фабрики на помощь придем». Девушка махнула рукой в сторону скучающих статистов в папахах, которые вяло переговаривались с парнями и мужиками в засаленных рабочих одеждах. Рядом переминались с ноги на ногу кони. Продюсеры не поскупились и наняли местную верховую школу в полном составе с инструкторами и скакунами. «Группа 4 на исходной позиции!» прогремел усиленным мегафоном голос помощника режиссера. «Снимаем сцену разгона стачки! Казаки по коням! Рабочие, больше злости!» «Ладно, увидимся после съемок», — сказал я Акика. «Поболтаем немного о сути русского кинематографа». Девушка улыбнулась и, привычно поклонившись, побежала в сторону своих фабричных. Среди них выделялось еще несколько девушек восточной внешности, и я понял, что кастинг-директор явно озаботился показать в фильме настоящий тверской интернационал. «Поживее, поживее!» — командовал помощник режиссера. «Выстраиваемся!» Я встал на заранее оговоренную позицию, в первых рядах стачечников. Рядом со мной вживались в роли усатые мужики-актеры, от одного из которых ощутимо несло чесноком. Их я не знал, но по разговорам понял, что они из любительской театральной студии. Таких, кстати, в Твери сейчас много, и в кино их тоже часто берут. Я окинул мужиков быстрым взором, ободряюще улыбнулся, они кивнули в ответ. А позади уже репетировали шумную толпу статисты. «Эпизод 2012, разгон стачки», — объявила девушка с хлопушкой. «Дубль первый». «Камера!» — раздался густой бас режиссера. «Мотор!» «Витька, сметут нас!» — пихнул меня локтем в бок один из усачей, по сюжету станочник Матвеич. «Не сметут», — угрюмо ответил я. «Не посмеют они. Стращать будут, а если попрут, то мы их встретим гостеприимно, по-рабочему, по-пролетарски». Толпа статистов разразилась отрепетированным смехом. Усачи закивали и невнятно выразили одобрение. «Сёма! Алёшка!» — крикнул я. «Приветствие-то повыше подымите!» Сзади послышалось хлопанье кумачевого полотнища. И тут дали команду казакам, которые сорвались с места и с залихватским свистом направили свой конный отряд к нам. Вороной скакун с сотником в седле встал на дыбы, громко заржал и грохнул копытами по мерзлой земле. «Пошли вон!» — гаркнул командир казаков. «Кто за вас работать будет?» «А может, ты и поработаешь?» — выкрикнул я в ответ. «Отведаешь рабочего хлеба!» «Молчать!» — громыхнул сотник. «Итак, вас, отребье, решили помиловать? Я бы на месте губернатора...» «Что?» — раздался крик одного из усачей. «Что бы ты сделал? Мужики! Мужики, братцы! Они ж нас за людей не считают! Долой!» «Долой! Долой!» — оглушительно взревела толпа. Вновь засвистел кто-то из казаков, кони принялись горцевать, захлопали на гайки. А потом из наших задних рядов полетели камни. Сотник скомандовал атаку, я проорал «Бей их, братцы!» И две противоборствующие стороны схлестнулись в неоднократно отрепетированном, но все равно довольно хаотичном бою. Под крик «Наших бьют!» прибежала еще одна толпа рабочих, и среди них Акика в мужской кожанке. Казаки встретили их выстрелами и свистом нагаек. Началась свалка. Падали раненые. На снег брызгала киношная кровь. Кони ложились на бок, и теперь оставался финальный штрих. «Молись своей революции, щенок!» Надо мной нависло лезвие шашки сотника. «В революцию верят, угнетатель!» Выплюнул я и бросился в последнем рывке. «Стоп! Снято!» — скомандовал режиссер. — Все молодцы! Вставали, смеясь, раненые и убитые, поднимались кони, кого-то задели копытом, и он матюгнулся. Помощник режиссера тем временем уже заряжал на съемку пятую группу. А мне стало немного грустно. Мой персонаж погиб, и завтра придется отсняться в похоронах. После этого мое участие в проекте закончится. А я ведь только по-настоящему втянулся... «Поздравляю!» — ко мне с улыбкой подошла Акика. «Я думала, у тебя тоже мелкая роль, как у меня, а ты в этом эпизоде, пожалуй, главный был». «Спасибо. Мне действительно было приятно». «А тебя тоже убили, насколько я видел?» «Ага», — кивнула она. «Так что завтра уже на съемке не надо. Ты домой сейчас?» «Наверное, сразу к театру. Я посмотрел на часы. Мы там с ребятами встречаемся, чтобы на стрельбу поехать. Может, все-таки с нами? Хотя бы разок». Девушка покачала головой. «Я бы с радостью», — сказала она. «Но ты знаешь, что у меня здесь прежде всего дело. А вот прогуляться немного я бы не отказалась». Акика вновь улыбнулась, а я подумал, почему бы и нет. Домой ехать действительно смысла нет, и предложение нашей Ситы выглядело привлекательно. Погода стояла морозная, но безветренная. Самое то пройтись по набережной и старому мосту в сторону театра. Правда, нам было сказано передвигаться только на такси, но с японкой, охотницей на сикигами, уверен, это правило можно было разок обойти. «Тогда бежим переодеваться, и я тебя жду у проходной химбазы», сказал я девушке, и она, кивнув, легким шагом направилась в сторону одного из киношных фургончиков. Моя одежда находилась в желтом прицепе, где отдыхали актеры из Москвы. Своеобразный бонус для тех, кто снимался не в массовке, а пусть в мелких, но ролях. Внутри сидел Каргопольцев, звезда еще и старой советской гвардии. Он едва заметно кивнул мне и прикрыл глаза, показав, что не намерен общаться. Но я и так не собирался к нему приставать. Быстро переодевшись, я позвонил Вадиму, который отвечал на этом проекте за расчеты с актерами. Он оперативно подскочил к прицепу и уже на выходе отсчитал мне несколько хрустящих, даже пахнущих краской купюр. Неплохо. Раньше я столько за несколько дней получал, а это только за сегодняшний эпизод. Сатир подери. Ведь не обманывал наш Иванов, когда говорил, что для масок не свойственны проблемы с финансами. А вот и я. Сказал я Акика, уже поджидавший меня у выхода. На территории химбазы вновь кипела работа. Раздавались крики «мотор» и «стоп», слышались хлопки холостых выстрелов, прогудел старинный грузовик «Амо». Мы с японкой перешли дорогу и отправились вдоль по набережной. Было немного прохладно, и я предложил взять по горячему американо в мобильной кофейне, но Акика покачала головой. «Не люблю кофе по вечерам», — улыбнулась она. «Это больше утренний напиток, а в закатные часы я предпочитаю чай. Кстати, у меня есть с собой в термосе. Будешь?» «Ты вряд ли такой пробовал. У меня такой дома заваривали». «В Японии?» — неожиданно брякнул я, в последний момент осознав, что затупил. «Нет», — искренне рассмеялась девушка, показывая жемчужные зубы. «В Хабаровске». «Думаю, тогда не откажусь». Я улыбнулся в ответ. «Спустимся к реке». Она указала на заснеженный берег. «А то живу в городе на Волге и ни разу близко не подходила». Я кивнул, мы спустились по крутому склону и встали на припорошенную льдину. Я вдохнул ноздрями морозный воздух, вызывая в памяти эпизоды из детства, как мы с Сашкой в обход запрета родителей переходили Волгу пешком. Зимой на ней появлялись тропки, которые протаптывали нетерпеливые люди, желающие поскорее перебраться на другой берег, и кто-то время от времени проваливался. Нам с Сашкой везло. И в том, что мы ни разу даже ноги не замочили, и что родители так и не узнали о том, как мы шлялись по льду без присмотра. Не знаю даже, что в те годы казалось страшнее. Акика полезла рукой в рюкзак, достала оттуда розовый термос с котятами в стиле аниме. Легким движением открутила крышку, налила в нее ароматного дымящегося чая. Запах был действительно интересным. И как будто бы знакомым. «Спасибо», — сказал я, принимая крышку и отхлебывая обжигающего напитка. На вкус он был цветочным и слегка терпковатым, сахара не чувствовалось. Впрочем, мне такое как раз по душе. Не люблю сластить ни кофе, ни чай. Погоняв ароматную жижу по рту, я сделал еще один глоток. Акика в это время с нескрываемым любопытством смотрела на меня. «Вкусно», — сказал я, предположив, что она ждет моих впечатлений. «Тогда сделай еще глоток», — улыбнулась девушка. «Не стесняйся, термос вместительный, хоть и выглядит маленьким». Я принял из рук японки термос, налил до краев, потом с нескрываемым удовольствием выпил и, поблагодарив, отдал заметно полегчавшую емкость Акико. И тут обратил внимание, что все это время она внимательно за мной наблюдала. «Что-то не так?» — смутился я. «Нисикигами». С явным облегчением протянула девушка, а я запоздало увидел, как она что-то прячет в рюкзак. «Макет боевого веера для преобразования?» «Это что, была такая проверка?» В моем голосе звучали одновременно и понимание, и легкое раздражение. «Очередная? Ты ж меня и всех остальных уже проверяла». «Это отвар семи трав японской поэзии». Девушка говорила, а ее взгляд терялся в начинавшихся сумерках, словно на ней снова оказалась маска, только не белая, а черная. «Тех же самых, что используются при окуривании. Только эффект, если их принимать внутрь, сильнее, и даже самый сильный сикигами не сможет скрыть свою природу». «И ты считала, что я, даже будучи сикигами, выпью твой чай? Не слишком ли самонадеянно?» «Все еще с вызовом», — спросил я. «Ты же выпил». Японку словно ни капли не смутили мои слова. «Все-таки она странная, совсем не такая, как все, кого я знаю. И дело тут совсем не во внешности». «А будь я сикигами, что бы делала?» Ругаться почему-то перехотелось, и я снова глотнул чай. И теперь уже, кажется, я смог удивить девушку. А что, ведь действительно вкусно получилось. «На этот случай у меня есть оружие». Акика похлопала по своему рюкзаку, там что-то клацнуло. Я вновь представил боевой веер, но девушка вместо него неожиданно вытащила обычную жестяную банку. «Это пепел человека, убитого сикигами. Он смертелен для них». Она замолчала. Я тоже какое-то время смотрел в пустоту. Интересно, если бы этот диалог был в кино, что бы это был за фильм? «Пепел твоего отца?» Наконец я нарушил паузу. «Да». Просто кивнула девушка, и мы снова замолчали. «А как тебе вообще в голову пришло, что я могу быть сикигами?» Акика не уходила, и мне почему-то показалось, что она совсем не против поговорить. «Я знаю, что ты новенький», — Девушка спрятала обратно банку и как будто сразу отмерла, снова возвращаясь в мир живых. Она передернула плечами, а потом, бросив на меня быстрый взгляд, налила себе проверочного чаю. Ага, значит, он ей тоже нравится. Ты недавно получил маску, но при этом очень быстро собрал ее до 10%. А на той стороне не получил ни одной серьезной раны. Даже Артемия Викторовича и Гангадзе смогли зацепить. Это, конечно, могло получиться случайно, но я обязана была проверить. Я на мгновение задумался. Кто еще из наших не получил в походе ни одной раны? Неужели все они под подозрением у этой милой девушки? Ладно, я отбросил посторонние мысли и просто сделал еще один глоток чая. За это небольшое открытие можешь считать, что я тебя простил. Акика хихикнула, а потом, сняв теплую вязаную перчатку, протянула мне руку. «Теперь мы снова друзья?» Склонив голову на бок, посмотрела она на меня. «Друзья», — кивнул я.